А. Дж. Остин. Открытка. «Открыточку, мистер!» Он постарался сделать вид, что не слышит эту крошечную старушку. Ветер усилился, стал еще более сырым и холодным. В левой руке был портфель. Правый он плотнее запахнул воротник пальто, защищаясь от пронизывающего ветра необычно сурового декабря. «Открыточку! Прелестные виды, мистер! Всего 10 центов!» «Господи, отстало бы уж!» — подумал он. «Неужели непонятно? Я не обращаю на нее ни малейшего внимания. Черт! Ну почему именно в дождь такси не дозовешься?» «Всего 10 центов, мистер!» Она нерешительно потянулась к рукаву его дорогого пальто, и он резко отдернул руку. «Не трогайте!» — начал было он и посмотрел на старушку. «Впервые!» Как он и ожидал, вида она была жалкого, но при этом старалась сохранить достоинство, что заставило его запнуться и заговорить с ней иначе. «Открыточку?» — снова спросила она, протягивая пачку сувениров, чуть ли не в дюйм толщиной. Хотя карточки были завернуты в газету, от непогоды это их явно не спасло. «Да», — сказал он наконец, рассудив, что если купит один из этих идиотских сувениров, то старуха, быть может, отстанет и привяжется к кому-нибудь другому. Зажав портфель под мышкой, он осторожно взял пачку, стараясь не дотронуться до старушки, дабы не входить в соприкосновение с этими людьми. Торопливо скользнув по открыткам глазами, почти не глядя, он вытащил одну из середины. «Вот эту!» Он сунул карточку во внутренний карман пальто и полез за мелочью. Руки были влажные, что затрудняло задачу. Дело шло медленнее, чем хотелось бы. Наконец он нашел монету в 25 центов и протянул ей. «Такси!» — он метнулся к краю тротуара, сознавая, что для него важнее оказаться подальше от старушки, нежели действительно остановить такси, показавшееся из-за угла. Неважно, увидел его водитель или услышал, но заиндевелая машина резко затормозила. «Юнион Сквер!» — буркнул он, плюхнувшись на сиденье. Но, закрывая дверцу, обескураженно увидел, что старушка опять оказалась рядом. «Они по 10 центов, мистер», — сказала она. «Возьмите сдачу». «Все в порядке. Оставьте себе. Пожалуйста, я спешу». «Но, мистер, я...» «Оставьте в самом деле». Он лучезарно улыбнулся, глядя, как грязные пальцы крепко сжали монетку. Старушка отступила. На ее лице тоже появилась улыбка. «Спасибо, сэр. Благослови вас Бог». Он захлопнул дверцу и велел шоферу ехать. Она все стояла на краю тротуара. А когда он оглянулся, то сквозь залитое дождем заднее стекло ему показалось, что старушка помахала рукой. Но он не был уверен. Все расплывалось. «Как трогательно», — подумал он. Не чертыхнулся, а просто подумал. Буквальная констатация факта. «Привет с Ниагарского водопада!» — ярко-красными буквами было написано на кусочке картона. «Обыкновенная открытка. Такие продаются в любой сувенирной лавочке для туристов». На обратной стороне, предназначенной для адреса и сообщений, он прочел подпись. «Вид с Гоат-Айленд. Самая высокая точка острова. Лучшее место для обозрения чудесного великолепия обоих водопадов, и американского, и канадского». Если уж здесь так гнусно, то на водопадах в эту пору должно быть совсем отвратительно. Воздух постоянно насыщен водяной пылью, пронизывающий холод, но в то же время не настолько морозно, чтобы вода застыла красивыми ледяными каскадами. Тому, кто сейчас рядом с водопадом, не позавидуешь. «Не представляю, как Дуг живет там все эти годы», — подумал он. «Интересно, как у него дела?» Он взглянул на часы и взял телефон. «Почему бы и нет? До 9:30 еще есть время». «Кара, соедини меня, будь добра». «Да, мистер Маккей». Легкая пауза. «Давайте». Загляни в мой Ролодекс и посмотри, сохранилась ли у нас карточка Дугласа Харпера. Если нет Наха, то ищи Карри и Гласмана в Буффало. Да, сэр. Одну минутку. Он отложил телефон и повернулся на плюшевом сиденье. Изморозь перешла в сильный хлещущий дождь. Вдоль парк-авеню теснились автомобили, 40 этажами ниже его кабинета. Их фары мерцали, словно рождественская гирлянда. Сзади тихо запищал телефон. «Мистер Маккей, мистер Харпер на 5-й линии». «Спасибо, Кара». Он быстро нажал мигающую кнопку. «Дуг? Привет, это Эд Маккей из Нью-Йорка». «Эдди, господи, сколько лет, сколько зим! Не меньше 5! Как живешь, черт возьми!» «В данный момент мерзну, а вообще-то грех жаловаться. А ты как?» «Дела идут отлично. Если твоя секретарша не сказала, она сюда дозвонилась по телефону Карри, Гласман и Харпер. Мы снова расширили фирму, только в этом году прибавилось 30 филиалов. Ну а как Бонни? Как детишки?» «Отлично, у них все хорошо. Джимми стал выше меня, играет в баскетбол в университетской сборной, а Донна, пока за юниоров, круглая отличница, тоже уже студентка». «Прими поздравления. Похоже, они и впрямь молодцы. Я слышу в твоем голосе законную гордость». Телефон пискнул. «Черт, можешь минуту подождать?» «Конечно, какой вопрос?» Он быстро нажал кнопку, отвечая на внутренний вызов. «Да?» «Прошу прощения, мистер Маккей, но мистер Нокс сказал, что ему необходимо видеть вас наверху еще до 9:30». «Хорошо, спасибо, Кара». Он снова обратился к приятелю. «Дуг, послушай, мне стыдно вот так убегать, но...» «Все тот же Эдди Торопыга», — засмеялся Харпер. «Вечно спешишь. Что же удивляться спортивным успехам Джимми? Позволь спросить тебя, пока ты не слинял. Ты по-прежнему большая шишка в этой своей страховой компании?» «Да, что?» «Ну, я уже сказал, что мы здесь довольно быстро расширяемся, и со старой клиентурой работать чертовски невыгодно. Надо что-то менять, я должен принять какое-то решение. Вы заинтересованы работать с нами?» «Конечно». «Отлично. Не буду тебя задерживать. Позже обсудим без спешки. Переключи на секретаршу, попрошу ее записать меня на такое время, когда мы сможем поговорить немножко дольше 2 минут». «Переключаю, Дуг. Я тебе звякну». «Счастливо. Рад, что ты позвонил, Эдди». Маккей отсутствующим взглядом посмотрел на открытку. «Привет с Ниагарского водопада». «Я тоже рад». «Открыточку, мистер». Она как будто ждала, когда он выйдет из лифта. Эд Маккей окинул взглядом вестибюль в поисках охранника, но тот куда-то исчез. После 6 всегдашний поток народа, выходящего из здания, превратился в ручеек. Она, как и утром, протянула ему пачку открыток, и Маккей отметил, что пачка стала толще и в газету не завернута. Под крышей заворачивать ее не было надобности. «Прекрасные виды! Всего 10!» Она замолчала на полуслове, узнав его. «О, сэр, это вы! Я так и знала, что еще раз вас увижу. Сейчас у меня гораздо больше открыток. Утром они в основном были в пальто, чтобы не намокли. Смотрите, вот они все. Теперь вам есть из чего выбрать. Постойте, постойте, кажется, у меня есть и еще». Она стала рыться в громадном пластиковом пакете, возбужденно бормоча что-то насчет того, что не может ничего найти, и как он добр был к ней. Объяснялось ли ее хорошее настроение надеждой продать ему еще одну открытку или просто пребыванием в теплом сухом помещении, Маккей не знал. Но не мог удержаться от улыбки, глядя, как она шарит в своем бездонном пакете. Конечно, он с некоторой брезгливостью относился к бродягам и бездомным, но в старушке было что-то трогательное. «Да, пожалуй, возьму еще одну». Ее глаза расширились от восторга. Она быстро выпрямилась, уронив пакет на мрамор пола, вручила ему пачку и застыла, ожидая, когда он выберет. «Например, вот эту», — сказал он наконец, показывая ей то, что отобрал. Она внимательно всмотрелась и покачала головой. «Нет, не эту. Она слишком пострадала от сырости. Позвольте, я дам вам получше». Она взяла пачку, пролистала ее и нашла то, что хотела. «Вот, пожалуйста. — сказала она, протягивая карточку. «Это гораздо лучше». На открытке была рождественская сцена. Великолепная елка, украшенная огнями, с кучей красиво упакованных подарков под ней. В центре большой плюшевый медведь склонялся на переднее колесо трехколесного велосипеда. Кукольные глазки почему-то казались сонными. Внизу староанглийскими буквами шла надпись: «Все живые существа спали». «Вы правы, очень хороша», — сказал он, роясь в поисках мелочи. Вспомнил, что последнюю монету опустил в автомат с газировкой, и вытащил бумажник. «Послушайте, сделайте одолжение. Не знаю, как вам удалось пройти мимо охранников, но, понимаете, здесь нельзя находиться. Они порой действуют несколько грубо, когда кто-то из вас... Ну, они порой бывают грубы. Вот и все». Она кивнула, ни на секунду не отрывая глаз от бумажника. «Вот». Он протянул ей новенькую хрустящую пятидолларовую банкноту, и ее лицо расплылось в широкой улыбке. «Спасибо, но нет, сэр. Я так рада, что нашла вам эту открытку. Она будет специально для вас. Бесплатно. Мисс Лейси благодарит вас. Счастливого Рождества, сэр». Быстренько собрав открытки, она натянула на пачку резинку и бросила в пакет, устремляясь к выходу. Маккей чуть не рассмеялся в голос, глядя, как она нырнула за огромную колонну. В тот самый миг, когда из-за угла показался охранник. «Добрый вечер, мистер Маккей. Опять заработались?» Охранник, высокий мускулистый мужчина лет 28, прикоснулся к козырьку. Даже в голубой форменной рубашке, на размер больше, чем надо, была великолепно видна мощь его плеч. «Боюсь, что так, Брэд. Свалился, как снег на голову, большой контракт. Пополнил список предпраздничных дел». «Понимаю, сэр. Но спокойно вам ночи. Смотрите под ноги, на улице скользко». «Конечно, конечно, спасибо». Он сделал вид, что застегивает пальто, убедился, что шаги охранника затихли с другой стороны лифта, и только после этого позвал: «Эй, путь свободен!» Без единого слова крошка-старушка проскользнула к входным дверям. Уже выйдя, на миг обернулась, помахала рукой и затерялась в толпе. Выйдя из здания, он понял, что охранник был прав. Температура резко упала, и сильный дождь превратился в снег. Однако, несмотря на мороз, тротуары, истоптанные толпой, покрывало скорее сляка, чем лед. Если же не обращать на это внимания, то под снегопадом улицы даже стали красивы. Было тихо. То есть транспорт шумел так же. Покупатели и просто прохожие переговаривались столь же громко, но плавные тяжелые хлопья словно скрадывали шум. В центре города стало почти тихо. «Вот и славно», — подумал он, бросая быстрый взгляд на часы. «Время еще есть. Полюбуюсь снегопадом». И Маккей миновал стоянку такси. Почти в семь он, наконец, подошел к следующей стоянке. Разумеется, там не было ни одной машины, и он приготовился к долгому ожиданию в густой толпе нагруженных покупками людей. Стоя под просторным навесом, тянувшимся во всю ширь фасада громадного универсального магазина, он, чтобы скоротать время, разглядывал покупателей и витрины. Вдруг его внимание привлекла одна из витрин — прелестная сценка рождественского утра. Он не сразу понял, где уже видел все это. Поставив на землю портфель, он полез в карман пальто за открыткой. Та же сценка. Или почти та же. Разнятся лишь детали. Елка чуть пониже, оберточная бумага другого цвета. Но медвежонок, трехколесный велосипед и даже надпись «Все живые существа спали» совершенно идентичны. Удивляясь такому сходству, он направился ко входу в магазин, чтобы рассмотреть витрину изнутри. Там теснилась плотная толпа. Он пристроился в очередь к вертящимся дверям. Стоило ему войти, как раздался рев автомобильных гудков. Отступить назад было невозможно, и он пытался понять, что произошло. Машины, едва выехав на перекресток, резко сворачивали в разные стороны. Сквозь мокрое толстое стекло Маккей не мог разглядеть, что же там случилось, но как только дверь совершила оборот и распахнулась, он все понял. Какой-то автомобиль, потеряв управление, врезался во встречный поток, и все машины, автобусы и фургончики старались убраться с его пути. Какая-то женщина, вскрикнув, уронила на тротуар пакет с покупками и быстро потащила прочь двух своих детей. Все вокруг кричали, бежали, толкались, а автомобиль надвигался. Маккей застыл, стоя между дверями. Вся эта сцена разворачивалась перед ним, как в замедленной съемке. Правое переднее колесо автомобиля врезалось в бордюрный камень, ограждение взлетело вверх. Словно имитируя трюк «Горящая земля», он на двух колесах въехал на тротуар. Под головокружительным углом наклона почти вертикально врезался бампером в столб, на котором был укреплен светящийся стеклянный глобус, и снес его. Ехавший следом фургон с газетами, свернувший было на тротуар, отлетел в противоположном направлении и опрокинулся, завалив весь этот кошмар сотнями газет. Когда столб рухнул, меньше чем в 30 футах от дверей магазина, и глобус разлетелся вдребезги, электрические провода оголились, полетели искры. Все так же, на двух колесах, автомобиль врезался в гранитный фасад универмага точно по центру между двух витрин, на мгновение застыл под немыслимым углом и тихо сполз вниз. Все это заняло лишь несколько секунд. Толпа затихла и оцепенела. Машины остановились. В тишине раздавалось только шипение смятого радиатора автомобиля и прерывистый треск искр от оборванных проводов. Вой приближающихся сирен разбудил толпу. Все одновременно заговорили, задвигались, закричали, заплакали, зажестикулировали. Два подростка, пользуясь суматохой, выгребли несколько горстей монет из разбитого торгового автомата и исчезли в глубине улицы. Наблюдая столь очевидное воровство, Маккей вдруг вспомнил о портфеле. Он стал оглядываться в поисках, но отвлекся, когда дверца искореженного автомобиля открылась и вылез шофер. На лбу у него была лишь царапина. Слава богу, никто серьезно не пострадал. Несколько зевак поранились осколками разбитого стекла. Одна покупательница сломала запястье, упав толкотни на тротуар. Но в общем и целом полиция назвала все это чудом. Маккей не верил в чудеса. Но когда машина аварийной помощи, резко повернув, отъехала от тротуара, то, что он увидел, заставило его серьезно задуматься. В радиатор разбитого автомобиля был впечатан его портфель. У восьмого газетного киоска ему повезло. «Да, я знаю, Лэйси», — сказал продавец с подозрением, глядя на Маккея. «Я отдаю ей устаревшие газеты, всякие открытки, поврежденные или подмоченные. Просто так отдаю. Зачем она вам?» «Мне нужно ее найти». «Зачем?» «Я хочу ей кое-что дать», — ответил Маккей. Продавец еще раз подозрительно оглядел его. «Вы что-то против нее имеете? Может, она ошивалась вокруг вашей бесценной конторы? Откуда я знаю? Может, вы начнете ей угрожать?» Больше спрашивать было не у кого, и Маккей попробовал другой подход. Он просунул голову в окошечко и понизил голос, время от времени оглядываясь, не слышит ли кто. «Послушайте, вы ведь отдаете ей старые открытки, да? И также в десятках других киосков по всему городу. Ну, она позавчера подошла ко мне на улице, и я у нее купил одну, просто чтобы отвязалась. Но понимаете...» Маккей еще приблизился, стараясь врать как можно доверительнее. «Некоторые из этих устаревших, как вы выразились, открыток, являются коллекционными. Ту, которую я у нее купил, стоит больше сотни долларов». Продавец тихо присвистнул. «Ну вот, и я теперь хочу посмотреть все, что у нее есть. Понимаете?» Продавец думал долго и напряженно. Взяв с витрины конфету и медленно ее развернув, он, наконец, ответил тихим шепотом. «Ну а если я скажу, где она живет?» Маккей полез в карман за бумажником, вытащил оттуда две купюры и одну вручил продавцу. «Вот, пусть это будет аванс. А это, — сказал он, передавая вторую, — аванс за следующий коллекционный предмет, любой, который мне удастся найти. Что скажете, Майк? Майк, заключаем сделку?» Майк обдумывал это целых 3 секунды. «Вы ее не обидите, правда?» «Разумеется, нет, я страховой агент. Я что, по-вашему, похож на Костолома?» «Нет». «Ладно, заключаем сделку». Он протянул руку, и Маккей пожал ее, отметив, что рука липкая от конфеты, и годливо подумав, как долго потом придется ее отмывать. Эта улица оказалась всего в нескольких минутах ходьбы от киоска. Маккей легко нашел ее. Он вряд ли смог бы сказать, что ожидал увидеть, но то, что увидел, его потрясло. Он сотни раз наблюдал эти места по телевизору. Их часто показывали в программе новостей, а Times и Newsweek регулярно печатали сенсационные материалы с фотографиями об условиях жизни бездомных. Однако действительность его потрясла. «Слава богу, что прошел снег», — подумал он. Снег скрыл почти всю грязь. Белое одеяло в несколько дюймов толщиной укрыло мусорные баки и пожарные лестницы. Повсюду лепились картонные и фанерные пристройки, в которых он никого не видел. Но непонятно было, брошено не совсем или пусты временно. Опять же, с погодой повезло. Он с трудом представлял себе, на что похоже и чем пахнет это место летом. Он прокладывал себе путь по темному переулку, постоянно поскальзываясь на скрытом снегом мусоре. Чем дальше он заходил, тем отдаленнее звучал голос оживленной улицы, и это начинало его нервировать. Оказавшись на некоем подобии перекрестка, он увидел в аллее справа костерок и повернул к нему. С бьющимся сердцем подошел к небольшой группе людей, которые сидели вокруг скромного пламени. Удивительно, но, похоже, этим четверым было тепло сидеть у огня, завернувшись в одеяло, хотя одежда их была грязная и изорванная. «Простите», — дрожащим голосом произнес он, — «нет ли здесь Лейси или мисс Лейси?» Он переводил взгляд с одного лица на другое. Казалось, никто из них его не заметил. Может, они и не расслышали? «Я ищу женщину, которая называет себя Лейси», — повторил он уже громче. «Кто-нибудь из вас ее видел? Кто-нибудь знает, как ее найти?» На сей раз к нему повернулись, но по-прежнему молча. Наконец, один из бродяг, Маккей дал бы ему лет 50, выпростал из-под одеяла тонкую руку и махнул в сторону переулка. «Спасибо!» — Маккей пошел в указанном направлении. Переулок несколько раз повернул. Он старался запомнить каждый изгиб. Оглянувшись назад, он с облегчением увидел свои следы, ясно различимые на снегу. Было темно, но белый снег под ногами прекрасно отражал ночное сияние города. Найти дорогу назад не составит труда. Немного успокоившись, он хотел продолжить путь, но тут в нескольких шагах от него в снег упала сигарета, и он застыл, тупо глядя, как под ней с тихим шипением тает снег. Откуда-то сзади и сверху раздался грохот. Маккей повернулся и побежал назад, но загрохотало снова. На сей раз перед ним и тоже сверху. Он замер. Из тьмы подворотни справа от него быстро выступил юный бандит. В нескольких дюймах от лица Маккея блеснул нож. Парень глумливо ухмыльнулся, вращая нож у него перед носом. «Дэнни! Джексон! Спускайтесь!» Впереди и сзади снова раздался грохот, и еще два юнца спрыгнули с пожарной лестницы слева от него. Маккей слышал, как один из парней заходит сзади. Ему хотелось резко развернуться, расчищая путь портфелем, и бежать как можно быстрее, но он понял, что он не сделает и десятка шагов. «Отличная пальтишка, мистер», — сказал тот, что сзади, щупая ткань воротника. «Здесь, что ли, прикупили?» Все трое загоготали. «Дэнни, в здешних магазинах такие пальтишки не продаются», — сказал Джексон, тот, который спрыгнул с лестницы впереди него. Парень из подворотни, отступив, убрал нож, зажег другую сигарету и прислонился к стенке. «Должно быть, вожак», — подумал Маккей, — «взвешивает шансы». «Как ты думаешь, Блейд?» — спросил тот, что откликался на имя Дэнни, своего товарища из подворотни. «Может, и нам приодеться? Такие пальтишки нам бы чертовски пошли». «А вот это что, Блейд?» — сказал Джексон, выдергивая портфель у Маккея и поднося к лицу, чтобы рассмотреть в темноте. Ощупывая неровности кожи, он воскликнул. «Ха! Похоже, натуральный аллигатор! Да, мужик, это аллигатор! Ты б его поберег!» Маккей хотел что-то сказать, хоть что-нибудь, но оцепенел от страха. По лицу его катился пот, мешая с редкими снежинками, которые падали и тут же таяли. «Ха! Дэнни, знаешь, что это такое? Это летающий аллигатор!» С этими словами Джексон запустил портфелем в стену дома. Портфель с грохотом отлетел от стены и упал в снег в нескольких футах от нее, а двое юнцов снова расхохотались. Они еще несколько минут всячески издевались над оторопевшим Маккеем, пока Блейд не докурил сигарету и не отбросил ее в снег. «Хватит!» — сказал он, подходя, чтобы неспешно рассмотреть Маккея. «У меня есть деньги!» — внезапно Блейд ударил Маккея тыльной стороной ладони. Двое других больно заломили ему руки назад. «Не дергайся, мужик! Ты что думаешь, мы тут за тобой ходим, потому что нам хочется прогуляться?» Маккей почувствовал вкус крови и нащупал языком рану на губе. «Пожалуйста, возьмите деньги. Я не стану о вас сообщать», — Блейд рассмеялся и вытащил нож из кармана. «Да, слышу. Оставьте его». Дэнни и Джексон отпустили свою жертву и отошли на несколько шагов. По-прежнему, держа в правой руке нож, Блейд простер левую. «Ладно, мистер Центр, давайте». Онемевшими от холода и страха, трясущимися руками, Маккей полез в карман пальто, которое послужило источником столь буйного веселья для его мучителей. «Какого дьявола ты сюда пришел, мужик?» — спросил Блейд. «Заблудился, что ли?» «Еще одного человека». Маккей вытащил бумажник. Щелчком закрыв нож, Блейд расстегнул бумажник, заглянул в него, просиял и щелкнул пальцами остальным. «Ну ладно», — сказал кто-то из них, Маккей не понял, кто именно. «Что ж, тот, кого ты искал, оказал мне любезность», — сообщил Блейд, помахав бумажником. И все трое отвернулись от Маккея. «Если его найдешь, передай мое спасибо». «Подождите, пожалуйста. Вы взяли мои деньги. Так скажите хотя бы, вы знаете особу по имени Лейси?» Блейд замер и вновь повернулся к нему. С его лица исчезли даже следы ухмылки. Дэнни и Джексон продолжали удаляться по проулку. «Чего тебе от нее надо?» — спросил бандит с угрозой и придвинулся. «Блейд, ты идешь?» — окликнули его приятели. «Через секунду! Ступайте пока без меня, ребята! Я вас найду у Карлоса! Давайте!» Он подождал, пока они не исчезли в хлопьях падающего снега, и тогда резко повернулся и схватил Маккея за воротник. «Я тебя спрашиваю, зачем ты ищешь мисс Лейси?» «Мне нужно ее увидеть». «Тебе нужны ее открытки? Так ведь, мистер Центр?» Закашлявшись, он отпустил Маккея и полез за сигаретой. Прикурил и после некоторого раздумья протянул Маккею пачку. Маккей взял предложенную сигарету. Он все еще дрожал, но уже не от страха за свою жизнь. Несколько раз, глубоко затянувшись теплым дымом, он заставил себя успокоиться. «Плохие новости для тебя», — наконец сказал Блейд. «Напрасно тратишь время. Если ты за открытками мисс Лейси, то, стало быть, знаешь, что они делают. А если ты это знаешь, тогда уже все». Несмотря на то, что Маккей боялся этого молодого человека, он начинал подпадать под его своеобразное обаяние. «Ты знаешь об этих открытках?» «Да». «Тогда какого черта вы шляетесь по этим закоулкам?» «Оглох, что ли?» — грубо оборвал его Блейд, швыряя сигарету в снег. «Повторяю еще раз. Как только все понял, это больше не работает». «Что значит, как только все понял?» Маккей не верил своим ушам. «Послушай, в мисс Лейси есть что-то особенное. Иногда, когда она продает открытку, она... ну, что-то чувствует насчет того человека, который покупает. Понимаешь? И тогда в этой открытке для человека есть что-то особенное. Он что-то в ней видит, и поэтому что-то делает. И что бы это ни было, оно оборачивается ему на пользу. Понятно?» Маккей взглянул на разбитый портфель, валявшийся в снегу в нескольких футах от него. «Да, кажется, понятно». Снег повалил сильнее, и эти двое, разговаривая, приблизились к пожарной лестнице. «Кто она, Блейд?» «Не знаю. Просто сумасшедшая старуха. У всех, кто здесь живет, с головой не в порядке. Она даже не понимает, что ее открытки творят с людьми. А когда кто-нибудь пытается ей рассказать, просто не слушает». Блейд потер руки, пытаясь согреть их, затем сунул в карманы куртки. «Так что мы за ней присматриваем. И за другими тоже следим. Чтобы у них была кое-какая еда, одеяло, когда нужно. Кто, как ты думаешь, развел этот костер? Вы за мной следили еще оттуда? Блейд засмеялся, вытащил сигареты и закурил, пустив облако дыма в направлении пожарной лестницы. Ну ты, мужик, даешь! Да мы тебя повели, как только ты сошел с тротуара. Он выбросил пачку и потянулся к кармашку на бедре. Маккей отшатнулся. «Спокойно, мистер Цандер», — с ухмылкой сказал Блейд, вытащил краденый бумажник, пошелестел купюрами и взял одну единственную двадцатку. Положив ее в карман, вернул бумажник Маккею. «Спасибо». Блейд очень серьезно посмотрел на него. «Оставь старуху в покое. Понял?» Маккей кивнул. Блейд пошел прочь, приостановился у портфеля, почти занесенного снегом, поднял его, стряхнул снег и подтолкнул назад, к Маккею, который так и стоял, прислонившись к стене под пожарной лестницей. Без единого слова молодой человек исчез в темноте. На следующий вечер Маккей не удивился, обнаружив, что трущобы в городе Нью-Йорке никуда не делись, по крайней мере, в конце 14-й улицы. Снегу нападало почти 8 дюймов, но пешеходы и фургончики за день утрамбовали его, так что ходить было легко. Прогноз погоды опять обещал снегопад. Но пока небо было просто затянуто тучами, редкие хлопья не заслоняли света нескольких высоких голых окон. Он довольно легко нашел дорогу. По приметам, которые запомнил вчера, некоторые фанерные пристройки ночью явно не пустовали. Он помедлил на пересечении двух узких улиц, оглянулся, но никого не увидел. Еще рано, подумал он, минуя кострище, где накануне горел огонь. Головешки до сих пор дымились. Дойдя до того места, где вчера столкнулся с бандой, он увидел сидящего в подворотне старика. Тот накинул на плечи грязное красное одеяло и поедал самый дешевый гамбургер из Макдональдса. Завидя незнакомца, старик поднялся и заныл. «Не трогайте меня! Уходите!» «Не бойтесь, я вас не трону. Все в порядке». Старик перестал скулить, но остался стоять в подворотне. «Вы знаете мисс Лейси? Скажите, где ее можно найти?» «Уйдите от меня, пожалуйста!» Старик испугался, задрожал и прислонился к дверям, уронив остаток гамбургера в снег. Внезапно по его лицу разлилось облегчение. Он что-то увидел за плечом Маккея. «Слышал, что он сказал, мужик?» Одним плавным спокойным движением Маккей вытащил из кармана маленький пистолет, развернулся и направил его прямо в лоб Блейду. Молодой человек был не дурак. Он замер, прижав руки к бедрам. «Блейд, с такого расстояния я не промахнусь». «Спокойно, мужик. Это мы еще посмотрим». Блейд медленно полез в карман и вытащил нож. «Даже и не пытайся его раскрыть. Брось в снег. Вон туда, к стене. Так. А теперь веди меня к ней». «Зачем, мужик? Я же сказал, у нее больше для тебя ничего нет». Маккей угрожающе пошевелил пистолетом. «Может и нет. Но у меня найдется кое-что для тебя, если ты меня к ней не отведешь. Шевелись». «Ну ты даешь, мужик». «А я еще думал, что все психи здесь», — пробормотал Блейд. Парень двинулся по проулку, а в нескольких футах позади шел Маккей, и пистолет в его руке не дрогнул ни разу. «И если увидишь где-то за углом своих друзей, Блейд, вели им исчезнуть. У тебя будет дырка в затылке раньше, чем они ко мне подойдут». Маккей старался говорить так, словно выполнит свое обещание, не задумываясь. Лучше надеяться, что Дэнни с Джексоном не встретятся на их пути. Они прошли совсем немного, но Маккей совсем запутался в лабиринте узких проулков. Впереди он увидел отблеск костра. Кто-то там сидел и грелся. А еще у костра стояли Дэнни и Джексон, которые оживленно разговаривали с третьим юным бандитом. Они тоже увидели или услышали их приближение и приветственно замахали. «Привет, Блэйд! Где ты?» Паренек смолк, увидев Маккея. Все трое полезли в карманы. «Клянусь, Блейд», — сказал он как можно спокойнее, — «отгони их, или получишь пулю в голову». «Дэнни, Карлос, Джексон, у этого психа пистолет. Не надо». «Слышали? «Вынимайте ножи и бросайте! На землю, быстро!» Парни повиновались. У каждого был нож, и все ножи полетели в снег. А фигура у костра по-прежнему сидела, не двигаясь и не произнося ни слова. Маки успокоился, решив, что теперь он в безопасности, и подтолкнул молодого человека к огню. Приблизившись, он понял, что фигура у костра — мисс Лейси. Она сидела спиной, но он узнал ее по шарфу и пластиковому пакету, с которым она, видимо, не расставалась. «Ступай к друзьям, Блейд! Вот так! Теперь все четверо отойдите от костра, по крайней мере, на 30 футов! Ясно?» Чертыхаясь и тихо переговариваясь, они, хотя и медленно, но отошли и встали у стены. «Мисс Лейси!» Маки присел перед ней на корточки, и она в первый раз с тех пор, как он здесь появился, обратила к нему лицо. Снова пошел снег. Легкие снежинки падали на ее яркий шарф и не таяли. «Боже мой, какая же она старая!» — подумал он. «Она ведь действительно не может позаботиться о себе сама». Теперь он понял, как много Блейд с друзьями делают для нее и для других таких же бедолаг. «Да? Кто это?» «Меня зовут Маккей, мисс Лейси. Вчера вы показывали мне открытки». Минуту она смотрела удивленно, потом глаза ее заблестели, узнала. «Да, да, я вас вспомнила. Вы тот человек из административного здания, который помог мне, когда пришел охранник. Вы были так добры ко мне, что я решила вам подарить особенную открытку». «Все верно. Та открытка, что вы мне вчера подарили, оказалась и вовсе особенной. Вы знаете, что она спасла мне жизнь?» Она недоверчиво заморгала и чуть улыбнулась. «Ну что вы, это просто очень красивая открытка». «Мужик, я ж говорил!» — возвал Блейд от дальней стены. «Она даже не понимает!» Маккей посмотрел на юнцов. Удовлетворенный тем, что они стоят где велено, он положил пистолет на утоптанный снег рядом с собой и вытащил из кармана пальто маленький сверточек. «Я тут кое-что принес вам, мисс Лейси. Вот, посмотрите». Он быстро снял резинку с пачки открыток и стал одну за другой показывать ей. «Смотрите, какая, мисс Лейси», — говорил он, держа карточку с роскошным закатом на тропическом острове. «Правда хороша? А это? Мирная деревенька над тихим озером. А это? Посмотрите внимательней. Правда, как хорошо было бы здесь жить». Он продолжал листать открытки, и каждый раз, видя новую, она издавала тихо «О!», брала ее в руки, крутила, вертела, снова и снова перебирала все увеличивающуюся пачку у себя на коленях. «Они все такие красивые», — вздохнула она. «Не могу выбрать». «Нет, вы не поняли. Это все вам. Вам от меня». Она явно не понимала. Слезы показались у нее на глазах. Она начала всхлипывать. «Но у меня не хватит денег. Так нечестно». Услышав ее плач, Блейд с друзьями зашевелились, и Маккей схватил пистолет. «Даже и не пытайтесь, ребята», — сказал он как мог сурово. Они отступили, и он снова положил пистолет. «Так нечестно», — повторила она. «У меня не хватит денег». И стала складывать открытки, чтобы вернуть хозяину. «Ладно», — смирившись, сказал он, так и не сумев объяснить ей, что это подарок. «Тогда выберите одну. Выберите самую лучшую, и я позволю вам ее купить. На одну-то вам хватит». Глаза у нее заблестели. Она взволнованно кивнула и потянулась за открытками, что еще остались у него, при этом слегка его толкнув, и он потерял равновесие. Блейд только этого и ждал. Маккей не успел подняться, все четверо кинулись на него, заломили руки, оттащили от костра и от мисс Лейси. Блейд схватил пистолет и грубо ткнул Маккея в подбородок. «Тихо, мистер Центр! Дэнни, Карлос, пойдите принесите ножи! Джексон, держи его!» Маккей не двигался, лишь тяжело дышал. Юнец держал крепко. Целиком уйдя в открытки, мисс Лейси ни на что не обращала внимания. «Черт! Мы их теперь не найдем до весны!» — сказал Дэнни, подходя. «Я же говорил! Сюда не возвращаться!» — сказал Блейд. И, по-прежнему прижимая пистолет к подбородку Маккея, двинул его в солнечное сплетение. Маккей упал, хватая воздух ртом. «Вставай!» «Слышишь?» Джексон схватил его за воротник, поднял на ноги, и Маккей, покачиваясь, встал. «Пойдем прогуляемся!» Блейд направил на него пистолет, а остальные, толкаясь у люлюка, пинками погнали по улице. Маккей гадал, то ли они хотят забить его до смерти, то ли просто пристрелят и бросят в грязь в каком-нибудь проулке. Юнцы остановились, услышав, как старушка бежит за ними. Когда она приблизилась, Блейд спрятал пистолет под куртку, а остальные, засунув руки в карманы, молча отступили. Маккей, прерывисто дыша, упал на колени, измученный побоями. Сквозь облако собственного дыхания он смутно видел лицо старушки. Из носа у него шла кровь. Он утерся рукавом пальто. Мисс Лейси ничего не замечала. Она присела на корточки и сказала: «Мне нравится это». Она протянула ему пачку открыток и постучала по верхней грязным ногтем. Улыбаясь, она ждала, когда Маккей посмотрит. «Привет с солнечного побережья» было написано на открытке. Там был пляж. Но вместо неизменных полуголых юных красоток, играющих в мяч, на этой оказалась пожилая пара, бредущая по песку у самой кромки ласковой волны. Супруги были в одинаковых удобных рубашках и соломенных шляпах ручного плетения. Подпись на обороте гласила: «Рождество во Флориде. Желаем вам здесь оказаться». «Очень красивая», — сказал он, возвращая ей верхнюю открытку. Она взяла ее и показала Блейду и остальным. Те нервно кивнули и пробормотали слова одобрения. С выражением гордости на лице она встала и полезла в карман шерстяного пальто, явно с чужого плеча. «Вот. 10 центов, да?» Маккей кивнул и протянул руку. Она осторожно вложила монетку ему в ладонь, согнула его пальцы, словно опасаясь, что он ее потеряет, и медленно пошла назад к костру. «Сейчас», — подумал он, — «пока она отвлекает их внимание. Если рвану сейчас, то, может быть, убегу. Они знают эти трущобы, но положение у меня более выигрышное. Надо попробовать». Но когда она оглянулась и помахала рукой, как обычно делала, внимание юнцов снова сосредоточилось на жертве. Маккею показалось, что они занервничали. Парни растерянно переводили глаза со старушки на избитого мужчину, который скорчился у них под ногами. «Нет», — сказал он себе, — «надо довести это дело до конца». Он попробовал встать, упал на колено. Попытался еще раз. И, наконец, ему это удалось. Кто-то из юнцов схватил его за руку. Он почувствовал сильные пальцы. «Смотрите на открытку, мисс Лейси! Смотрите!» Джексон снова ударил его. Маккей упал. Карточки разлетелись по снегу. Парни подняли его, и одна из открыток, на мгновение прилипшая к щеке и выпачканная кровью, тоже упала на снег. «Что вы видите на этой открытке?» — сипел он, не зная даже, слышит ли она его. «Смотрите на нее! Представьте, что...» Блейд ударил его об стену. «Брось эти штучки, мужик!» Он швырнул Маккея на мусорный контейнер. Контейнер упал, его содержимое с грохотом раскатилось по улице. «Карлос! Дэнни!» Эти двое снова подняли несчастного на ноги и прислонили к кирпичной стене. Его голова упала. Каждый вдох отдавался в легких взрывом боли. Глаза с трудом фокусировались на мучителях. Блейд полез в карман куртки. «Мисс Лейси! Смотрите на нее! Смотрите, как там тепло! Как хорошо!» Блейд прицелился ему в голову. «Боже, Блейд!» — взвизгнул Дэнни, глядя ему за спину, и потянул его за куртку, с ужасом показывая на старушку. Блейд взглянул, и рука с пистолетом бессильно повисла. Она стояла на полпути к костру. В круге яркого света сверкал снег. Оранжевый круг становился все ярче и шире, достигнув стен домов по обеим сторонам улицы. Откинув голову назад, закрыв глаза, она замерла в центре. Снежинки, попав в область света, становились похожи на крошечные драгоценные камни, мерцающие изнутри. Снежинки все быстрее и быстрее кружились вокруг старушки, в полной тишине, такой, что были слышны отголоски шума с далеких улиц. Оранжевое сияние перешло в желтое, потом в ярко-белое, белее снега. Наконец оно стало столь ослепительным, что всем пришлось прикрыть глаза, защищаясь от этой слепящей белизны. И белизна эта была безмолвна, как ночь. Они с трудом видели мисс Лейси в центре этого сверкающего водоворота. Нет, не в центре. Она была его частью, ярчайшей частью самого света. Подняв голову, она обернулась к ним и улыбнулась. «Счастливого Рождества!» — тихо промолвила она. «И хорошего Нового года!» Ее образ стал бледнеть, закручиваемый легким вихрем, и, наконец, исчез. Снежное кружение замедлялось, сияние постепенно меркло. От слепяще белого к белому, потом желтому, потом оранжевому, потом тускло-красному. И исчезло совсем. На это место тихо падал снег. И улица была такой же, как прежде, словно ничего не произошло. Блейд подошел к этому месту. Маки оторвался от стены, устремляясь за ним. Кто-то из троицы дернулся было, но Блейд прошипел. «Оставь его!» «Господи боже!» — прошептал Блейд, наклонился, чтобы поднять открытку, мгновение смотрел на нее и протянул подошедшему Макею. «Господи боже!» — повторил он. Снег повалил сильнее. Макей вытер открытку о пальто, взглянул на изображение, кивнул и вернул Блейду. «Держи!» Блейд окинул взглядом пистолет, забытый в руке, и, размахнувшись, со стоном забросил подальше. «Спасибо!» — сказал он. Посмотрел на открытку и чему-то тихонько усмехнулся, читая подпись на обороте. «Рождество во Флориде. Желаем вам здесь оказаться». «Ты прав, Блейд», — тихо сказал Маккей. «Чудо получается, когда не ждешь его». Несколько долгих секунд они рассматривали друг друга. Блейд обернулся к друзьям и мотнул головой в сторону дальнего переулка. Все молча удалились, оставив их одних. Маккей достал носовой платок, взял в него пригоршню снега, приложил к лицу. Кровь перестала течь из носа, боль в ссадинах поутихла. «Мужик, ты извини! Я на самом деле...» «Да ладно, Блейд, забудь!» Маккей скатал платок в шарик и бросил в одну из куч мусора, раскатившегося по улице. Они еще мгновение смотрели друг на друга. Потом, почти одновременно, повернулись и пошли, каждый своей дорогой сквозь бесшумно падающий снег. А. Дж. Остин. Открытка. Рассказ читал Олег Булдаков.